Глава 34. Артур. Тася целует так, что у меня в глазах темнеет. Со всей самоотдачей, страстью, но в то же время ментально кусаясь. Такой я ее не знаю, но не идиот, чтобы не понимать, что она наполнена не самыми радужными эмоциями. От нее буквально несет злостью, обидой и недоверием. Мое настроение ее не уступает. Давлю, прогибаю, царапаю Миронову своим раздражением. Разум твердил, что не стоило к ней ехать сегодня, будет мозгоёбство и игра на нервах. Но все равно сорвался, потому что еще пару дней, и она решила бы, что такой формат отношений не для нее. Нужно было брать горячий. «Артур!» — вскрикивает глухо, не то с отчаянием, не то с обидой. Фокусирую взгляд на ее лице, но в кромешной тьме картинка зернистая, нечеткая. Вижу только блеск глаз и мокрых губ. Жалит яростным дыханием, не понимая, что с огнем играет. Меня нахрен тоже бомбит, рвет на части от бессильной злобы. Скользнув рукой по ее спине, нахожу кончик косы и, вцепившись в него пальцами, резко тяну вниз. «Артур!» — шипит, точно так же хватаясь за ворот моей водолазки. «Терпи, стерва, я, блядь, тоже уже не вывожу». Отлаженная годами схема рушится, как карточный домик, и я ни черта не знаю, что мне с этим делать. Впервые меня трогает, что партнерша пользуется своим правом на личную жизнь. Никогда не трогала, а сейчас трогает. Целую, прерываясь лишь для того, чтобы дать ей сделать вдох. Срываю куртку, дергаю за пояс джинсов к себе, до постыдного быстро возбуждаясь. «Иди сюда». Наклонившись, обхватываю ее бедра и отрываю от пола. Тася, обняв меня за шею, смотрит сверху вниз. На миг кажется, что вот-вот ударит по лицу, но уже в следующую секунду прячет эмоции в глубине глаз. Открываю ногой дверь в спальню и, бросив ее на кровать, сразу расстегиваю пуговицу и молнию на джинсах, стягиваю вместе с бельем до колен и переворачиваю ее на живот. Слышу, как, задохнувшись, шумно втягивает воздух. Не кричит, не сопротивляется, но исходящая от нее энергетика протеста обдает кожу морозом. «Вот так», — припечатываю, ставя ее в коленно-локтевую. Миронова оглядывается, смотрит на меня так пронзительно, что злость на нас обоих на новый виток заходит. Скрещиваем взгляды клинками, пока расстегиваю ремень и спускаю трусы. Ее ресницы подрагивают. «Защита, Артур!» Если думает, что меня задело, то сильно ошибается. Усмехнувшись, опираюсь ладонью на ее поясницу, так что ей приходится прижаться грудью к матрасу, и достаю из выдвижного ящика тумбы презерватив. Я помню. Вскрыв, раскатываю по стволу и засаживаю сразу на всю длину. Миронова гулко вскрикивает и закусывает кулак. От охуенных ощущений ее горячей влажной тесноты сводит пах. «Не шевелись, Тась!» Велю, стягивая водолазку и бросая ее комком у ее головы. Смотрит на нее секунду, а затем берет и, подтянув к себе, прячет в нее лицо. Миронова, сука, реально заебала. Стискиваю бедра до красных отметин, насаживаю на себя резким толчком и веду пальцами поперек ребер, задирая ее блузку и бюстгальтер. Мну сиськи, скользя в ней назад и вперед, а уже через минуту, отпустив себя, туго срываюсь на долбежку. Сейчас мне реально похрен, мне надо догнаться, чтобы опустошить голову и выпустить пар. Подминаю под себя и беру, разбивая тишину громкими шлепками наших тел. Пиздец. От первой волны наступившей разрядки темнеет в глазах. На второй валюсь вперед, погребая ее под тяжестью своего тела. Сдыхаю на некоторое время. Потом постепенно сознание начинает проясняться. «Ты кончила?» Лежа подо мной, часто порывисто дышит, молчит. «Тася!» «Мне не надо, Артур!» «Бля, что ты несешь? Она начинает возиться, пытаясь из-под меня вылезти, но я наваливаюсь сильнее, обхватив грудь, фиксирую ее руки и расталкиваю коленом бедра. «Расслабься!» — шепчу в ухо. «Не надо!» «Я быстро!» Она возбуждена. Припухшая влажная плоть буквально пульсирует под моей ладонью. Всего несколько толчков пальцами вглубь, пару массирующих движений клитора и легкий шлепок по промежности, и Тася начинает содрогаться подо мной. Пью ее кайф на трезвую голову, целую шею сзади, считаю спазмы ее влагалища. Жду, когда стихнут полностью, и ее дыхание восстановится. Только после этого переворачиваюсь на спину, стягиваю брюки с трусами с себя и джинсы с нее, избавляюсь от презерватива, затем снимаю ее блузку и лифчик и привлекаю к себе. «Прости». Хрен пойми, что у нее сейчас внутри творится. Вероятно, как и у меня, ничего хорошего. Но обнимает, кладет голову на плечо и прижимается всем телом. «Иногда мне кажется, я тебя дико бешу», — проговаривает тихо с улыбкой. «Почему?» «Так и есть, в общем-то. Интересно послушать, почему именно ей так кажется». «Не знаю, честно», — медленно гладит ладошкой мою грудь. «Мне сложно тебя понять. Ощущение, что я все время делаю не то, что ты от меня ждешь. Мне порой кажется, что ты меня ненавидишь». «Это неправда. Тебе кажется. Возможно, я переживаю из-за каких-то моментов, но ненависти точно нет», — восклицает она. «Из-за каких моментов, Тась? Скажи мне». «Все в порядке уже». «Какие моменты?» — завожусь мгновенно. «Ты про вчерашнюю встречу?» Замолкает, но понимаю по натянувшемуся телу, что про нее ревнует. «Это Маша». «Твоя девушка?» «Бывшая. Мы официально расстались вчера». «Ты позвал ее в ресторан, чтобы бросить?» — уточняет, поднимая голову. «Вы расстались? Почему?» «Потому что чувствовал, что Маша ждала, когда сниму ее с паузы. Не хотел, чтобы тратила на это свое время. Это она позвала меня в ресторан». Тася продолжает пытать меня взглядом, ожидая ответа на другой свой вопрос. «Расстались по моей инициативе, Тась. Она мне больше не интересна». Ложится обратно и затихает. Гадает, наверное, как надолго хватит моего интереса к ней самой. «Пока конца и края не видно, Миронова. Боюсь, что подсел». Дожидаюсь, когда крепко заснет, и поднимаюсь с кровати, чтобы обмыться и выбросить резинку. А по дороге назад взгляд цепляется заброшенные ею на банкетке рюкзак и телефон. Последний, активно мигая и вибрируя, подает признаки жизни и настойчиво меня провоцирует. Терпеть не могу любопытства. Не одобряю и не оправдываю собственного порыва, но беру его в руки и переворачиваю экраном вверх. На нем тут же всплывает окно сообщения. «Как я тебе?» Жму на него пальцем, попадая в их переписку с Семеном, и первое, что вижу — фото лоха в какой-то короне с припиской. «Сегодня убирались с мамой на балконе и нашли ее диадему. Ничего не напоминает?» Быстро листнув переписку вверх, бегло просматриваю около двух десятков фото его и Таси в идиотских головных уборах и возвращаюсь к последнему снимку. С него на меня смотрит лысеющий чмошник с улыбкой во всю рожу и в уродливой диадеме на башке. «Что ты, черт возьми, такое?»